Глава 16. Ричард никогда не подвергался гипнозу, но считал, что, сидя за рулем машины ночью на пустом шоссе, человек испытывает нечто похожее. Основные и мыслительные процессы в организме замедляются и становятся такими незначительными, что с ними может справиться крошечный отдел головного мозга. Остальное превращается в инерцию. Передней доле мозга больше нечего делать, а задней — не с чем сражаться. Иными словами, полное расслабление. Возникает ощущение, что время и расстояние перестают существовать. Хвостовые огни будут вечно находиться далеко впереди, и Ричард чувствовал, что даже если он проедет еще 1000 часов, ему их не нагнать. Обычно пустоту у него в голове заполняли цифры. Он не был выдающимся математиком, но цифры его звали, сплетались, вертелись в разные стороны и раскрывали ему свои секреты. Он мог опустить глаза и увидеть, что едет со скоростью 76 миль в час, а 76 в квадрате равно 5776. Результат заканчивался на 76, то есть число, с которого он начал вычисление. Таким образом, 76 является автоморфным числом, одним из двух в сотне. Другое — 25, квадрат которого равняется 625. А квадрат 625 — 390 625. И это интересно. Или, например, воспользоваться тем фактом, что все копы на миле вокруг находились на дорожных постах, и он мог позволить стрелке спидометра добраться до 81 и поразмышлять о том, что если разделить единицу на 81 и выразить результат в десятичной дроби, получится 0,01234567 и набор этих цифр повторяется дальше до бесконечности, 0,12345679 снова и снова и снова, и так до конца времен, дольше, чем ему потребуется, чтобы догнать Додж. Но сегодня ночью первыми в его голове появились слова. На самом деле 4 слова, произнесенные Аланом Кингом. «И что захочет Карен?» Когда речь зашла о кофе, 2 со сливками и сахаром, и «что захочет Карен?» А это противоречило представлению Ричарда о них как о команде. Потому что члены команды всегда знают, кто какой пьет кофе. Они 100 раз стояли рядом в зонах отдыха, в аэропортах, в Старбаксах и видавших виды забегаловках без названия. Они вместе делали заказы в кафе и ресторанах и нередко приносили друг другу кофе. Но Кинг не знал, какой кофе предпочитает Карен. Значит, она не член их команды или не постоянный член, а, возможно, присоединилась к их компании недавно. Это может служить объяснением того, что она ничего не говорит. Может быть, ей просто не нравятся новые коллеги. Или она не нравится им. Ричард заметил, что Алан Кинг говорил о ней резко и даже презрительно, причем в ее присутствии. Он сказал, «Карен не водит машину». А когда она не стала заказывать кофе, значит, Карен не хочет кофе. Получается, что они не из одной компании. Кинг и Маккуин составляют дуэт, который едва переносит вынужденную попутчицу. Соренсон встретилась с Гудманом на залитой маслом дорожке Карен Дель Фуэнсо и рассказала про ее дочь. «Господи!» — шериф вздохнул и посмотрел на дом соседки. «И ребенок сейчас находится там?» «Но если только она не ходит во сне, и девочка надеется утром увидеть свою маму. Мы не должны ей ничего говорить пока, но нам следует побеседовать с соседкой. Все еще существует вероятность, что не произошло ничего особенного, и Карен оставила записку. Вы так думаете?» «На самом деле нет, но нужно проверить». Они прошли через соседнюю лужайку вместе, и Соренсон постаралась постучать в дверь так, чтобы ее услышал спящий взрослый, и не проснулись дети. Это оказалось непросто. Ее первая попытка не разбудила никого, вторая вполне могла поднять всех в доме. В конце концов, им открыла заспанная женщина лет 30. Карен Дель Фуэнсо не оставила никакой записки.